Я уже неделю брожу тут, хотя во внешнем мире только сутки прошли. Держаться становится весьма непросто. Благо безразмерный вещмешок выручает и дает продукты. Воды я себе завсегда наколдую, так что живем. И здесь с тобой не только ежики могут здороваться, но и такие твари, которых лучше не представлять на трезвую голову. С другой стороны, это вам не магические районы Сибири, где до сих пор мамонты и шерстистые носороги бегают, а за каждым поворотом можно провалиться в другой мир. Или что хуже, в складках этой реальности застрять. Так, а вот тут точно Нанду прошел. Хмммм, сигалеток. Связываться или нет? Вместо меня Нанду сам решил полакомиться молодой подтерятиной. Руна удара и вложенные силы позволили стукнуть посохом зверя достаточно сильно. Это действительно был сигалеток, но мать его Ити, насколько же он здоровый. Уже сменил мех на характерную окраску короткомордого медведя. А вот и для Дадлика будет ручной зверек. Осталось для коллекции африканскую нунду поймать, и все будет хорошо. Насвистывая мотивчик про то самое хорошо в безумном исполнении одного постсоветского трапа, я принялся отвешивать зверю тумаков, заставляя его сдаться и принять печать подчинения воли. Это, конечно, то еще дельце, но по-иному у меня выхода нет. В этих джунглях не место сантиментам и глупым лозунгам гринписовцев. Я, дедушка Буга, шаман мухоморный. Живу я в ужасном дремучем лесу. Ловлю я туристов и ем их без соли. За то, что окурки кидают в траву. Орут они громко и спать мне мешают. И мусора горы в лесу оставляют. Нашлю я на них проклятия свои. Покуда в палатке ебутся они. Буга-буга-буга. В лесу за Афилой оттрахали лося, который попался рогами в капкан. Теперь их кровища по капищу брызжит. Их покарал мухоморный шаман. Вонючие трупы в котле закипают. Еловые шишки я им взад напихаю. Готовлю зверюшкам языческий пир. Трупы людей, мухоморный гарнир. Буга-буга-буга. Старый лесник нынче сдох с перепоя. А рыбоохрана на лапу берет. Гринпис и юноты тупит всю дорогу. Лесные просторы никто не спасет. Лишь дедушка Буга, язычник свирепый. Из леса прискачет и сунет вам в репу. Коль вы на природе устроите срач. Подонки из города, гопники сдач. Буга-буга-буга. Конечно, печать подчинения воли животных не самая сильная вещь, но этот самый простенький рунный круг из доступных лично мне. Можно было бы поймать и какую-нибудь крокозябру, благо они тут водятся, но нанду сигалеток, это гораздо более эффективный для меня зверь. Силы воли мне хватит для управления с этой зверушкой, а там далеко будем учить обращаться с ним. Люцифер, а ты откуда тут? Оставил, называется, мантикуна гермина сохранение. Вот только мой фамильяр так меня и послушал. Полуразумный кот с крыльями гордо взялся показывать мне дорогу. Вот что значит сдурил. Все-таки надо больше прочитать про этих гибридов. Да и кто его знает, насколько убойный яд у того же Люцифера. Вместо ответа мне было продемонстрировано, как мантикун жалит адскую звезду, иглокожая хрень типа афюры, только сухопутная, водится в этих джунглях и закусывает раз в год туристами. Надо ли говорить, что звезда мучилась недолго? Мда, а яд-то как у пурпурного конуса. Хороший защитник дома и очага. Именно это я и сообщил Люциферу. Ясное дело, ни одно доброе слово не осталось без ответа, и закончилось все льготной глажкой питомца, который приревновал к Нанду. Эмрррррррррр, крылатая ревнюшка. Мяв. Ага, а кто хозяина ревнует к медведям? Мау мяв. А бескрылые мантикоры тебе нравятся? Мур. Мяу. Мумур лемур. А не знаю я. Не нашел еще. Мрык. Вот и я тоже думаю, что еще найду. Вот так вот за беседой с мантикуном и прошла поездка к центру города. Приходилось по заброшенным улочкам второстепенным передвигаться. Нанду подо мной беспокоился. Ну да понятно, что здесь кто-то большой и огромный обосновался. Родственники сестер-близняшек предупреждали, что тут живет жуткий страж-руин. Хшиис. А вот и страж-руин пожаловал. Хасиин. Кровь. Шитковато, но кровь. Кто может охранять брошенный город Нагов, догадайтесь с трех раз. Если это существо помнит Салазара Слизерина, то просто подумайте, какого оно сейчас размера. Наги были известны за свое умение работы с камнями, создавая из них весьма странные штуки. Пришлось оставить мантикуна и медведя в загонах для живности, благо тут такие были. Огромного труда стоило уговорить мантикуна не паниковать, но пришлось его оставить. Где я сейчас находился? Ну, если мои познания змеиной письменности верны, то я как раз забрался в руины дворца змеиного царя. Раджаджит, это если по-местному. Просторные помещения, но одновременно затененные. Конечно же, непередаваемая змеиная архитектура здесь раскрывалась на полную. Проходы были неудобными, но я не показывал своего неудовольствия, к тому же место располагало к мироощущению змея. А страж дворца и города ползал совсем неподалеку и, судя по размеру, был просто невероятно громадным. Рядом с ним хогвартский титанобас Лазара был червяком. Император-змей что-то шипел совсем уж тихо, но разобрать его речь я не мог, только что-то там было про гнездо. Путь привел меня в дворцовый сад, где я застыл, осматривая имеющееся тут алхимическое великолепие. А уж сколько тут было змей, и все они со мной здоровались. Здесь даже вымершие трехглавые смоки водились. Размером с анаконду эти радужные твари тихонечко шипели о былых временах, обвивая местные золотые яблони. Решившись, я сорвал три самых мелких яблочка. Философские камни в теле это, конечно, хорошо, но вот родню надо будет в порядок приводить. Я себя шлепнул по лбу, вспомнив о псине. Крестного надо из тюряги вынимать, и как я так прошляпил этот момент. А с другой стороны, а как? Не у директора же Феникса одалживать. Короче, три яблока я сорвал и отправил в безразмерный вещмешок. Где ты, великий страж? Долго бродил по саду, пока не присел у фонтана водички испить. Если здесь легендарные деревья растут, то вода будет чистой. Да и дышалось легче по сравнению с остальным городом. Понятно было, что в ауре стража и золотых древ всем живым существам живется легко. Милларны, мать их в почку. И ведь похожи очень. Ох, йо-йо-йо-йо-йо. Тот факт, что меня пробуют на вкус, я понял, когда раздвоенный длинный язык с шипами на кончиках обвил меня и уколол в плечи. Ты прямой наследник моего хозяина. На сей раз ощущение разговора было без шипящего акцента, да и как он был возможен в пасти у самого Шиши, большой вопрос. Я потомок Салазара и его отца по нескольким линиям. Да, я чувствую. Кровь, конечно, жидковата, но силен. Давно меня не навещали потомки хозяина. Салазар приходил вместе с братом своим на крови, потом сын его приходил, потом внучка его была раз и тишина. Прости им гордыню их, никого больше нет, я один остался. Хранитель места задумался, смакуя на вкус кровь из ранок. И вас я помню. Приходил сюда князь Гончаров, до земли кланялся мне. Для супруги своей горячо любимой яблоко золотое просил, уступил ему. Просил потомков моих привести. Уговор ты исполнил. Видел я для дела доброго яблочки взял. Береги их, волх. Ты теперь за всех приходить сюда будешь. Император-змей выпустил меня из объятий своего языка и умастил свою голову рядом со мной. Ёбушки-воробушки. Не змея, а двухэтажный поезд класса люкс по размеру. А с Василиском в Хогвартсе что делать прикажешь? Детеныш еще живой. Да что ему станется в подземельях? Я тебя отметил как потомка хозяина. Найдешь его когда? Тебя будет слушаться во всем, что не прикажешь. Салазар большой знаток. Себя не пожалел, взял яйцо для высиживания. Кормил поил, выхаживал змееныша. И уже к мне поведал о том, как Салазар своего змееныша растил. Уму-разуму учил. Короче, как они тут на пару с Годриком в местных легендах остались. Ох и весело было. Уже и понять было нельзя, когда я вытащил свою гитару из безразмерного вещмешка и пошел плясать пальцами по струнам. Позабытые стынут колодцы, выцвел вереск на миле окрест, и смотрю я, как катится солнце, по холодному склону небес, теряя остатки тепла, цвета ночи гранитные склоны, цвета крови сухая земля, и янтарные очи дракона, отражает кусок хрусталя, я сторожу этот клад, проклинаю заклятое злато, за предательский отблеск тепла, вспоминаю о той, что когда-то крылатой была, она давно умерла, а за горами, за морями, далеко, где люди не видят, и боги не верят, там тот последний в моем племени легко, расправит крылья, железные перья, и чешуею нарисованный узор, разгонит ненасти воплощением страсти, взмывая в облака судьбе наперекор, безмерно опасен, безумно прекрасен, и это лучшее на свете колдовство, ликует солнце на лезвии гребня, и это все, и больше нету ничего, есть только небо, вечное небо. А герои пируют под сенью королевских дубовых палат, похваляясь за чашей хмельной, что добудут таинственный клад, и не поздней Рождества. Врут те, кто говорит, что змеи печали не ведают, еще как ведают. И рассказал мне Шиша историю о том, из-за чего весь сыр-бор тогда покатился с этой войной. Ну как всегда из-за чужих хотелок. Приглянулся царевне Нагафадин юноша, Да и утащила она его к себе, а парень непростой оказался, а царевич арийский, ну, а отец его возмутился так нехило, бомбануло у мужика от того, что не сын его себе жену скрал, а сам оказался бабой тащен. Да уж, я и сам удивился такой истории, вот уж сказки наоборот получаются. Вот так и проходит земная слава. Разнесли арийцы государство Нагов и ничего не оставили, да только и сами немного от того славы обрели. Царь арийский посмел на царевну Нагов замахнуться, да не рассчитал он, что сын на защиту своей женщины кинется. Зарубить в горячке гнева обоих хотел царь, да только наоборот вышло. Зарубил его в поединке собственный сын, на том и закончилась война та никому не нужная. 25. Я дурею с нас, комиссар Поттер. К чему эта драка так разоряется? Ой, да все просто, мы трансфигурировали танк Т-34, 76 оригинального проекта 1939 года, целиком и полностью сами. Сил угробили порядком, но развлечение нам получилось на 3 дня. Прибыли мы в гости к Малфоям втроем и устроили настоящий атас. Нет, вели мы себя вполне спокойно, но я не мог не видеть, какими взглядами на нас смотрели Люциус и Нарцисса, когда наша четверка на скорость занималась сборкой-разборкой мака. Кстати, идею с танком нам подал дядюшка Люциус, если что. Взял нас на понт банально, дескать, а танк нам слабо соорудить. 34-ку мы не только трансфигурировали, но даже и укрепили глаголицей, благо я знал, как это делается. Теперь можно было стрелять не только снарядами, но и магией, правда, все равно требовались специальные артефакты. Конечно же, нам предоставили место в гараже Малфеев, а гараж у них будь здоров. Все же Люциус Малфей занимается спекуляцией на поставках магам различных вещей из мира обычных людей, как я и подозревал. Во всяком случае, лимузин и внедорожник на это прямо намекают. Да и вертолет имеется на крыше гаража, который вообще можно с ангаром спутать. Уж не знаю, на сколько гектаров у них поместье, но внушает. Да и особняк в 5 этажей как бы намекает о тихой и скромной натуре семейства целителей. Вот уж смешное дело, но действительно целители. Вот только целители не дипломированные по высшему разряду. Хотя по силе и умениям, так наверняка. Ну оно и понятно, что им такое ограничение нафиг не надо. Высшие целители дают клятву, которая запрещает им первыми наносить урон. Другое дело, как Люциус оказался в этой банде пожирателей смерти. Что-то я сомневаюсь, что тут все так просто и однозначно. А что касается танка, так весь четверг мы убили на то, чтобы только трансфигурировать все детали для машины. В пятницу доделывали детали и собирали сам танк, ну и конечно же я его глаголицей извращался укреплял. Ну, а поскольку работали с использованием металлолома, то нам удалось схитрить и прибегнуть к вечной трансфигурации. Вот уж действительно ведающий руны без очей зряч. Там весь секрет в том, чтобы обработать деталь сырой магией и воспользоваться соответствующей руной. Короче, в субботу к обеду у нас уже был полностью готовый к поездке танк. Поскольку экипаж Т-34-76 составляет 4 человека, то у нас как раз нашлось место каждому. Я на место мехвода, просто потому, что этой дурой никто управлять не умеет, а остальные в башню. Тут весь секрет в том, чтобы не быстро гонять. Поставил коробку передач, именуемую у русских танкистов мандулой, на первую скорость, пипочку стартера отжал и схватился за лыжные палки, которые в танке заменяют руль. Благо догадался гидроусилители сюда пристроить, иначе бы хрен бы я там их сдвинул хоть на миллиметр. Нет, сдвинуть то было бы не проблемой, но вот управлять нормально аппаратом, когда ты напряжен словно в сортир бежишь, удовольствие ниже среднего. Сиятельный лор только ворота успел открыть, как мы погнали по полям, принадлежащим семейству Малфей. Какая красота, что на 20 миль вокруг никого нет из людей. Просто кусочек старой Англии, который Малфаи выдрали себе и хренково пускают сюда. У нашей компании море восторга и куча непечатных слов в процессе выражения своей буйной радости. Какой там квиддич, тут тебе тряска, грохот мотора и скорость 40 миль в час по бездорожью. Море восторга и радости. Дадлик и Гермиона, кажись, зарядили песню про Катюшу. Драка ни хрена не понимает, но честно старается подпевать. В шлемофон слышно отлично, благо тут тебе не радиостанция, а специальный артефакт на основе колдородя. Эту хрень мы еще в первом полугодии переделали под свои нужды. А вот дизельное топливо преобразовали действительно на славу. Прем вперед, как будто у нас бензиновый движок на 98-м, еще и с закисью азота. Ну движок-то я действительно хитро зачаровал по старой памяти на полное сгорание реагентов. Там вся хитрость в том, чтобы откалибровать все точно. Но все расчеты для 34-ки уже давно были в моей голове. Детская придурь не давала даже на отдыхе скучать в прошлой жизни. Расчеты, помню, 2 года заняли, пока сообразил, чтобы все это работало. Мечты сбываются. Ага, даже если в следующей жизни. Эх, вот тут бы мне мой волшебный комп, который у меня на старости лет появился, точно бы не помешал в этом мире. Уж один тот факт, что зломордый решился воспользоваться запретными силами и превратил себя в них, говорит о том, что наличными силами мы его точно не победим. Даже черти не рискуют связываться с силами Междумирья, а лорд судеб это дно пробил и вцепился в него всеми своими конечностями и псевдоподиями. Губительными для человека являются те силы, благо хаос не имеет разума, ибо тот противоречит его природе. Я бы точно не рискнул связываться с этим первоэлементом, даже не зная, что моя душа может быть уничтожена по всему континууму. Очень мало счастливчиков обладает способностью использовать эти силы, но каждый из них платит за это своей анархистской натурой. Слава Люту, что такая херня, как 8 стрел хаоса, никогда не будет существовать в действительности, и варп останется чистым. От одной мысли о великой восьмерке хаоса становится неуютно. Порой люди не догадываются, сколь ужасную концепцию они выдумали. Ну да хрен с ними. Воистину незнание – худшая погибель. Что касается нашего круга почета на танке вокруг поместья, то завершилось это дело спустя 2 часа, когда кругов было дано уже больше 5 штук. Мы усталые, но довольные закатили танк обратно в гараж и отправились приводить себя в порядок перед ужином. А вот о самой семье Малфой я уже мог сказать довольно много. Аристократы, но далеко не такие надменные болваны, какими их показали в фильме. Актеры высшей пробы. Но тут, как известно, моряк моряка видит издалека. Я и сам мог бы сыграть такую роль, какую они вынуждены играть на публике. Однако они семья не только на бумаге, но действительно семья. Осторожные, аккуратные, в политику тоже играть умеют. И сразу видно, у кого драка учится соблюдать имидж аристократа, но детская непостоянность его подводит. Да и характер истинного гриффиндорца хрен спрячешь. Ужин у нас в этот раз состоялся на открытой террасе особняка прямо на фоне заходящего солнца. Великолепная обстановка для беседы под чай с десертом. Наша Трия старалась не ударить в грязь лицом, благо этикет мы учили наравне со своими занятиями магией и физкультурой. Теперь я поймал не один благодарный взгляд от брата. Дадлику эта наука давалась тяжело, но кузен теперь по крайней мере не путал столовые приборы. И самое смешное, что подобная сервировка со множеством столовых приборов пришла в Западную Европу из России. В голову пришла веселая мысль подарить Дадли через год книжку о гусарах. Но подумав хорошо, я решил отложить это до лучших времен. Мы на Гермиону плохо влияем, а уж если книжка подобного содержания будет у Дадли, это равнозначно тому, что она будет лежать у Гермионы на столе. Гермиона у нас и без всяких книжек о гусарах боевая сверх всякой меры. Но, видимо, мои мысли отразились у меня на лице, так как лорд Малфой задал мне вопрос на эту тему. Да мне вот посоветовали книжку о быте и нравах гусаров в качестве подарка одному моему знакомому. Просто вспомнил об этом неожиданно. Для него этот подарок самое то будет. При упоминании о гусарах сиятельные лорд и леди Малфой смутились. И если тетушка Цесси укрылась веером и у нее чуть подрагивали плечи, что говорило о том смехе, что рвется наружу, то дядюшка Люциус не знал, куда девать свои руки, машинально потирая их одну о другую. Да, а мсье, похоже, знает толк в извращениях. Да, книга – всегда лучший подарок. Я не стал смущать родителей Драка еще больше в присутствии их сына. Сам Драка, похоже, понял, что я только что сказал нечто странное, но не вмешивался. Вместо этого я извинился и попросил разрешения сходить к себе за одной очень важной вещью. Не нужно быть большого ума человеком, чтобы не догадаться, что же так желают спросить, но не могут найти повода сиятельные лорд и леди Малфой. Дорогие родственники, я узнал из бесед с Драка о том, что у вас нет такой замечательной книги, как «Диктум фамилия» или, говоря простым языком, «Родовой устой». Мое счастье, что я этот многотомник наизусть знаю. 40 тяжеленных томов всех правил рода и родовой магии, все равно, что книги с языческой юриспруденцией с комментариями. Воспроизвести хотя бы 2 основных тома было очень тяжело. Я ведь почти год скидывал по 5 страниц текста со схемами, таблицами и рисунками. Поскольку мир был аналогичен нашему миру в плане истории, то я не боялся вбрасывать такую информацию. Вот, здесь два тома. Купил по случаю на книжном развале. Один на Косой аллее, а второй вовсе в книжной лавке старьевщика у обычных людей. Один был на русском имперском языке, второй на англосаксонском, а есть еще один на немецком языке, но я его еще только перевожу. Да уж, я не сомневался, что чита Малфеев не удержит выражение лица. Даже Драко сверкнул глазами, понимая, что теперь сам сможет приобщиться к этому ценнейшему источнику из первых рук. Бля буду, если после такого вброса информации магическая аристократия Западной Европы не засуетится. Конечно, сперва начнут движение наводить английские лорды, а их поиски должны будут перевести в режим рытья и остальных. Почему я это делаю? Да потому что могу. Волан-де-Морт, если разобраться по родовому устаю, уже не только дно пробил, а заслуживает уничтожения на месте любым способом. В конечном счете магическая аристократия не дураки и должны понимать, чем грозит им продолжение текущей политики. Пусть читают и делают выводы. Если хотя бы треть сторонников отвернется от этого черта, то это уже будет большой победой. А что касается Дамблдора, то поживем увидим, как он себя в такой ситуации поставит. Уже не раз я был свидетелем того, как упертость и глупость губит людей. Нынешнее поколение слизеринцев и их родителей мне не кажется на всю голову ушибленным. Да, гонор и надменность у них присутствуют, но вместе с тем и мозги работают, так что не думаю, что они готовы рисковать будущим своих родов ради какого-то черта. Так если подумать, то в Азкабан сели натуральные фанатики, которые даже мысли не допускали о том, чтобы сесть за стол переговоров. Кто более всего меня интересует, так это Антон Долохов. К сожалению, в прошлом мире я волхвов с такой фамилией не помнил, так что было бы интересно узнать, что за персонаж такой и как он попал в услужение к Волдику. Был бы это какой-нибудь чертяка наподобие самого лорда судеб, то он бы просто так долго не прожил бы. Волхвы бы его уработали ледорубом в череп, тут и к гадалке не ходи. Насколько я помню канон, то Долохов именно что русский маг, который владел бесполочковой магией и один из лучших боевиков Волдика. Да как бы он не был лучше самого лорда судеб. Встретились они со Змеемордом где-то в Европе в 50-х годах и, судя по всему, что-то там было о том, что Антон был Волдиком то ли спасен, то ли просто признал змея за своего господина, но факт остается фактом, он был верным псом лорда судеб и сел в Азкабан с гордо поднятой головой. Слухи бродят даже такие, что еще неизвестно, кто кого высасывает в тюряге. Дементоры его или он дементоров. Одним словом, суровый русский маг. Дадли и Гермиона даже не заикнулись про книги. Они знают, что такие книги существуют, потому что я их увидел в своих скитаниях по астралу, а значит, они есть. Иногда страшно становится от уверенности моих брата и сестры на крови в моем мнении. Мои слова о том или ином принимаются ими, если не как закон, то где-то недалеко. Подобная проблема проходит с возрастом и лечится довольно просто, достаточно им показать, что я могу быть неправ, но рецидивы случаются. Гарри, я, беги уже. Дадлик отправился в вольер к Нанду. Молодой медведь требовал внимания и взаимодействия с хозяином. Да уж, как в воду смотрел, когда взял под контроль в Индии этого зверя. Вернулся я тогда героем, так что с родственниками близняшек Патил у нас проблем больше не было. А у Дадлика появился редкий фамильяр, который в обычном мире считается вымершим. Надо было видеть лица наших родителей, чтобы понять, как они впечатлились. Грызлик уже размером с рядового взрослого медведя где-нибудь в континентальной Европе, а вырасти он обещает до 2 метров в холке. Нанду, известный также как гигантский короткомордый медведь, в обычных условиях исчез из Северной Америки, уйдя вслед за мамонтами и другими крупными млекопитающими, включая своего собрата Длакуна в Вечный лес, откуда и наведывается на просторы Мидгарда преимущественно на севере Индии, в различных районах Сибири и в Канаде. Его ближайшим родственником является очковый медведь из Южной Америки, только Нанду почти в 2,5 раза больше своих родственников и практически 90% его рациона составляет мясо, как и в случае с белым медведем. Впрочем, среди всех медведей Нанду самый крупный и свирепый. И не скажешь, что его предок. Малый Нанду был по размеру аналогичен своим ближайшим родственникам, очковому и флоридскому медведям. Среди других арков с Нанду сравнится только его родственник Виган Арктатерий. Впрочем, арки приходятся урзам, пандам и нанмарам кузенами, составляющими одно семейство биров. Урзы – это типичные медведи. Бурый, барибал, умка, губач, белогрудый и беруанг, опять же длака и нанхорт. Панды, ну тут и говорить нечего, они все на одно лицо, только некоторые виды имеют обратную раскраску. Нанмары ушли с Мидгарда при появлении человека. Эти самые странные из медведей, по образу жизни напоминают каланов, морских выдр. Впрочем, среди биров есть и другие ветви. Например, агрик, монстр, который на родовом древе наподобие дальнего родственника. Внешний агрик похож на арка, но только если арки черные и темно-бурые с белой мордой, то агрики бежевые и с пятнами, как у гиены, большими клыками, за что его иногда зовут гиеномедведем или саблезубым биром. Он по размерам где-то наравне с длакой, но такой же гиперхищный, как и нанду. Впрочем, длака хоть и веган, а среди всех урзов самый злобный. Злобнее длаки только его младший брат нанхорт, которого также называют собакомедведем, цапнем, волчехвостиком и ерчуком. Этот бер более всего похож на псовых среди всех медвежьих. Несмотря на свои размеры салабая, по силе и ярости нанхорт не уступает нанду. Обитают эти малые пещерные медведи в вотчине Виллиса, что в вечном лесу стоит. Рогатый бог держит их, чтобы охотиться на чертей, что смеют забредать туда. Нанхорт среди медведей самый волшебный. Его слюна подобна пчелиному яду. Он спокойно видит нечисть даже под маскировкой и немедленно атакует. Именно этих биров можно назвать гончими Виллиса. Вот такие они биры. И это не считая различных химер на их основе и моржей, которые медведям самая близкая родня. Так что грызлик на этом фоне смотрится просто душкой, хотя дядя Вернон сказал, что это туша. Благо забор, что у нас, что у гринджеров высокие, и потому можно в известных пределах позволить себе расслабиться. Тем более, что грызлик умеет приходить на зов своего хозяина. Нет, ну, а вы думали, что его дома содержать можно? Не раньше, чем будет отстроен особняк рода Поттер. А пока грызлику остается только пугать наших родителей своим аппетитом и внезапными приходами из вечного леса. Благо колдовство с помощью наших посохов не отслеживается, и можно куски мяса раздувать до огромных размеров, чтобы потешить аппетит грызлика. Благо Малфой настолько впечатлились нашими фамильярами, что пока мы у них гостим, нам не приходится заботиться о прокорме для нанду. Вот такие пирожки с мясом. Под сводами вечного леса нашли себе приют многие животные. Мамонты и индрики, барбы и нанду, громороги и снежные волки, ну и конечно двуроги и единороги, а также различные виды мантикор. Все, что осталось тем вечером на нашу долю, это игра в карты в комнате у драка, пока Дадлик вел беседы со своим фамильяром, а старшие Малфой ушли в чтение. Ну да и где наша не пропадала? Боги, а ведь нам еще шухер наводить в гостях у Лангботтомов, Браунов и Уизли. Вот будет дело, когда и они оценят фамильяра Дадли. Впрочем, наши с Гермионой мантикоры тоже должны произвести впечатление. Жесть одним словом. 26. Да уж, как я и предполагал, Малфой так увлеклись чтением, что даже открыли клуб любителей книг. Надо ли говорить, что я увидел там бывших членов кружка пожирателей смерти в полном составе? Нет, ну и замечательно. Причем то один сиятельный лорд, то другой хватались за голову и такое говорили, вот уж не знал, что русский язык такой популярный. Одним словом, осиное гнездо было не только растревожено, но и сбито с ветки на землю. Ох, не завидую тому, что случится с теми, кто попадется им под горячую руку. В предпоследний день пребывания у Малфоев наша четверка в гараже возилась с модернизацией танка. Ну там подбой ему из драконьей кожи сделать, костюмы танкистов зачаровать на все нужное, отделение для пайка загрузить дополнительно, большой ремкомплект для артефактов, аптечку с зельями по полной программе. Сиятельные лорды банально офигели, наблюдая за тем, как я прикручиваю в пушке артефактный дульный тормоз с зачарованиями глушителя, поглощение пороховых газов и укрепления. И все это рунами, грубо и топорно, но чай, я не лягушатник, чтобы быть изящным. Теперь хочу замахнуться на Ис-7 и Т-279. Добрый день, молодые люди. Пожалуй, первым в себя пришел лорд Гринграсс, поглядывая на меня с уважением и опаской. По глазам вижу, что он прекрасно узнал машину перед собой. Дадлик вон как раз ящик с инструментами закончил крепить магией. Гермиона любовно орудует покраской, нанося камуфляжный узор на боку танка. Драка с помощью палочки крепит активную броню на лоб, на случай, если нас попробуют атаковать симметрично. добрый, сиятельные лорды, извините, что мы тут не при параде. Магический танк до ума доводим. Машина получилась, конечно, не ахти, но 5 волдиков должна выдержать. Сказать, что аристократы от такой моей фамильярности в сторону лорда судеб смутились и охренели, значит скромно промолчать. Короче, пришлось объяснять им, что волдик – это теперь такая единица магической защищенности, которая характеризует, насколько хорошо тот или иной объект способен противостоять атакам противника с силами Волан-де-Морта. Вообще-то это немного, если что вдруг, потому что 5 волдиков – это примерно час и 15 минут прямого столкновения с лордом судеб, но и то, придется выложиться по полной. На самом деле я привираю и столкнись эти сиятельные лорды с такой техникой в период противостояния, то от них и мокрого места не оставит обученный экипаж. И ведь это даже не предел возможностей. КВ-1 я могу сделать по той же схеме. Классическая компоновка с пушкой на 76,2 мм и стандартным экипажем на 5 человек также известна мне под глаголицу. Причем тут глаголица и христианская магия борцов с нечистью. Да просто она идеально вписалась в корпуса танков Т-34 и КВ-1. Такое чувство, что как под глаголицу и делали. Эксперименты с магическим усилением танков начали только в 40-м году, когда танки уже пошли в серию после Зимней войны с финнами. Так что сила советского оружия была не только в конвейерном выпуске новых машин, а также и в их эргономичности и магической защите. Конечно, сильно много магическая защита при обычном экипаже не давала, но ведь, как известно, порой от поражения до победы отделяли миллиметры. Вот эти миллиметры и решали все. А что касается глаголицы и христианской магии, то вы серьезно думаете, что церковники вот так мимо бы прошли? Они создали глаголицу, переделав армянское письмо под черты и резы. Вышло, конечно, не через пень-колоду, но это позволило им выживать на территории Руси, где попов до сию пору маги любит так трепетно, что иной раз можно обнаружить в спине до 7 заточек. Что более привлекательно, так это то, что глаголицей способны пользоваться даже сквибы. Это, кстати, очень интересная мысль, которую я и высказал сиятельным собеседникам, попутно проводя им экскурсию. Возможность даже для сквибов пользоваться магией может поменять очень многое. Если подумать, то это такие возможности. Короче, поблагодарили меня сиятельные лорды за все и ушли дальше совещаться, хотя подозреваю, что им просто дорога своя психика и тонкая душевная организация, которая в моем присутствии грозит порваться, как девственность. Но тут уж не было печали, как порвем, так и заштопаем. Я в этом мастер. Да, как-то двусмысленно получилось. Подводя итог тем 10 дням, что нам выпало гостить у Малфеев, я могу сказать, что перевыполнил задачу по наведению шухера среди аристократов. Похоже, дела пойдут в гору. К тому же я не мог не заметить реакцию родителей Дракона Гермиону. Люциус и Нарцисса явно присматривались к девушке. Вот это уже для меня стало сюрпризом. Я опасался обратной реакции. Знать бы только, что задумали эти фура. Надо бы этот вопрос прояснить. А что касается Лонгботомов и Браунов, то родители Лаванды и бабушка Невилла вынуждены были извиниться. Потому наш главный спец по созданию убойной гадости на уроках зельеварения и старшая из медсестер оказались у нас в гостях. Ну как у нас в гостях? Мы снова поехали на лето в Королевский Лесдин. Это уже традицией становится. Кроме того, к нам присоединился Дин Томас. Надо было видеть лица Невилла, Лаванды и Дина, когда из лесу вышел такой вот себе волшебный мишка, а Дадлик начал с ним общаться. Пока дети приходили в себя, видя, что взрослые не особо волнуются, я рассказал им краткую лекцию о том, кто такие Нанду и как с ними подружиться. Да уж, та еще картина. Когда твои соратники вдруг узнают, что мой мантикун и мурка Гермионы тоже существа 5-го класса опасности. Уж представляю, как в Хогвартсе отреагируют на грызлика. Хагрид точно умилится, для него Нанду будет милым медвежонком. Дадли, твой питомец такой страшный. Лав, да он лапочка на самом деле, особенно когда сытый. Моя школа сразу видна. Ну кто еще из себя будет строить второго Хагрида? Вот только если Хагрид случайно оговаривается в силу дурного воспитания, то Дадлик делает это невинным голоском и специально. Убойное сочетание для воздействия на чужую психику. Чувствую, к концу обучения в Хаге все волшебники Великобритании взвоют волком. А мне он нравится. Невилл вдруг проявил неожиданную для него самого смелость и приобнял Мишука. Грозчик даже опасливо отбежал от нашего герболога. Вот уж не приведи боги такого друга. Не знаю, чем так Нанду понравился вдруг Невиллу, но вокруг того вся поляна начала покрываться цветами и трава стала зеленее. Вот что позитивные эмоции с парнем делают. Придержи коней, брат. Ты медведя зашугал своими нежными чувствами. Лучше посмотри, что ты на позитиве выдал. Невилл только сейчас заметил цветущую поляну и ахнул, не поверив, что это он так сам смог сделать. Пришлось усаживать его за тренировки. Да уж, с бабушкой нашего герболога стоит пообщаться. Да только куда там, аристократы, похоже, всей толпой сорвались на поиски, прознав про родовой устой. Уж не знаю насчет кодексов родов точно, но наверняка там есть отдельные положения из родового устоя. Представить, почему все аристы вдруг сорвались даже резче, чем я предполагал, на поиски книг было проблематично. Похоже, болото не только всколыхнулось, но того гляди и закипит. Организовать что ли еще вброс говна на вентилятор? Вот смеху то будет. А это идея. Горбин вроде бы там занимается по канону продажи редких книг. Вот и продадим ему небольшую книжицу на французском. Небольшая книжечка с основными положениями и комментариями из 13-го тома родового устоя. Да уж, чего стоило это сделать? Я умолчу. А тематика там довольно серьезная. Правила создания семейного союза. Конечно, не панацея, но был там один такой пунктик, как правило присоединения к своему роду сирот без роду племени. Этого точно в кодексах родов не прописано. Казалось бы, небольшой обряд, но он обеспечивает лояльность нового родича, прописывает права и обязанности сторон. Короче, защищает от ненужных телодвижений без кабального договора. В итоге все стороны чувствуют себя довольными. Ну и кроме того, там описывается кое-что, что заставит некоторых задуматься и о таком способе получения потомства, как создание собственного племени. Хватило бы денег. О чем это я? Ну, а как вы думаете, создавались касты брахманов и кшатриев в Индии? Нагов истребили почти полностью, и они решили расползтись по миру, а среди дравидов магией владело очень мало человек, да и качество оставляло желать лучшего. Опять же, убыль мужского населения значительная случилась из-за войны. Почесали победители репы свои, да и пошли местных баб глаголем ставить строем и под музыку. Честно сказать, я этому всегда удивлялся, а воображение мне такую камасутру на плацу в учебке рисовало, что ну его нафиг. Грубо говоря, чтобы получить ребенка мага с гарантией от обычной женщины, нужен специальный обряд создания ученика. Тут ведь в чем фишка получается, вроде бы ребенок по крови твой, и магией владеет на твоем уровне, а при случае даже выше, но ты уже волен выбирать среди таких потомков, кто тебе унаследует, и ввести его в род, а из остальных начать создавать второстепенные роды вокруг своего собственного. Магия чем хороша? Тем, что генетику можно поменять на достаточном для видового разнообразия уровне. Ну, чтобы соблюсти правила рода и крови для создания семейного союза и не допустить близкородственного скрещивания. Так, если разобраться, то только 2% генома обеспечивает огромное разнообразие среди людей. В случае, если мы добавим к людям других разумных, то это будет уже 5% в разбросе от ангелов до чертей.